1947 году Иркутского юнкерского училища, произведен в офицеры, участвовал в походе в Китай. В 1902 году Иван Васильевич начал учиться в Николаевской академии Генерального штаба, участвовал в русско-японской войне по окончании академии в 1908 году, потом командовал сотней 1-го Верхнекудинского казачьего полка, был обер-офицером штаба Иркутского военного округа. В марте-сентябре 1911 года Танких заведовал разведывательным отделом управления генерала-квартирмейстера того же округа, а в июне-августе побывал в секретной командировке в Маньчжурии. Вскоре после возвращения Танких стал помощником начальника того же отдела. Вновь он побывал в Китае в январе 1913, августе 1914 года. На этот раз жил в Пекине и изучал китайский язык. Командировку прервала Первая мировая война. Недолго прослужил в управлении генерал-квартирмейстера в Иркутске. Танких убыл на Северо-Западный фронт. Служил начальником штаба 5-й кавалерийской дивизии, начальником разведотдела управления генерал-квартирмейстера штаба Западного фронта. В сентябре 1916 года его вновь перевели в войска. Полковник Танких воюет в должности командира 1-го Верхнеудинского казачьего полка, а затем начальника штаба 1-й Забайкальской казачьей дивизии. Период гражданской войны Танких в армии Колчака, который присвоил ему звание генерал-майор. Он являлся начальником штаба дивизии корпуса армии группы войск. Некоторое время Танких находился на Дальнем Востоке, а затем эмигрировал в Китай. По собственной инициативе в мае 1924 года Иван Васильевич стал сотрудником аппарата военного атташе при полпредстве СССР в Китае и проработал там до апреля 1927 года. Тогда он владел английским, французским, немецким, китайским языками. Вместе с другими сотрудниками полпредства он был арестован во время налета китайцев 7 апреля 1927 года и посажен в тюрьму. Из заключения его освободили в сентябре 1928 года, после чего он выехал на родину. 2 месяца он находился в распоряжении разведупроштаба РКК. Преподавал на специальных курсах Московской объединенной пехотной школы, работал библиографом в библиотеке Центрального дома Красной Армии имени Фрунзе. В апреле 1935 года Танких уволен со службы и стал пенсионером РКК. Его арестовали 22 августа 1937 года и расстреляли 3 июля 1939 года. Реабилитировали бывшего генерала 27 марта 1992 года. Один из руководителей Белого движения в Сибири, последний войсковой атаман сибирского казачьего войска, Павел Павлович Иванов, родился 26 июля 1869 года. Окончил Сибирский кадетский корпус и Первое Павловское военное училище. Участник Первой мировой войны в составе 3-го Сибирского казачьего полка. В дальнейшем проходил службу в Туркестанском крае, был комендантом города Верный, ныне Алма-Ата, помощником генерал-губернатора Туркестана, организатор подавления джизакского мятежа 1916 года.